Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем передачу «Голоса Кореи» на русском языке из Пхеньяна, столицы Корейской Народно-Демократической Республики. В эфире бессмертный революционный гимн, песня о полководце Ким Ир Сене. Thank you. эфире бессмертный революционный гимн, песня о покровстве Ким Чен Ире. Связи и дружбы Китая прислали корзину цветов Ким Чен Ыну по случаю 80-летия Ким Чен Ира. Представители этого общества передали корзину цветов корейскому послу в Пекине 16 февраля. По случаю Дня Звезды под ведомственной организацией Ассоциации корейских граждан в Японии прислали поздравительные телеграммы в адрес Ким Чен Ына. В числе адресантов – Постоянный совет Ассоциации корейских бизнесменов в Японии, Центральный постоянный комитет Союза корейской молодежи в Японии, Центральный постоянный комитет Союза корейских демократических женщин в Японии, Центральный постоянный комитет профсоюза корейских преподавателей в Японии, Центральный постоянный совет общества корейских служителей науки и техники в Японии, Центральный постоянный комитет Союза корейских деятелей литературы и искусств в Японии, Центральный постоянный совет общества защиты прав корейцев в Японии и другие центральные и подведомственные организации Ассоциации корейских граждан в Японии. Издательство газеты «Чосон Синбо», информационное агентство «Чосон», издательство «Хаку Собан», оперная труппа «Кумгангсан», общество по содействию корейско-японскому экономическому обмену и другие деловые организации. Местный штаб-квартиры Ассоциации корейских граждан в Японии, Корейский университет и все корейские учебные заведения в Японии. В телеграммах говорится, что жизнь великого Ким Чен Ира была славной жизнью несравненного патриота, который создал историю несокрушимости революционного дела чечей и заложил прочный фундамент для процветания нации. Адресанты продолжили, что Ким Чен Ир есть выдающийся вождь, который блестяще воплотил чеченскую мысль о движении зарубежных корейцев в движении корейцев в Японии и сделал Ассоциацию корейских граждан в Японии пионером патриотической работы, примером верности и образцом для организации зарубежных корейцев. Он есть защитник судьбы Ассоциации и корейцев в Японии. Они выразили решимость навеки прославлять бессмертные заслуги Ким Чен Ира. Благодаря Ким Чен Ыну, мысль великих вождей о движении зарубежных соотечественников и их заслуги неизменно продолжается. писали адресанты и пожелали крепкого здоровья Ким Чен Ыну для победы революционного дела Чучхе и движения корейцев в Японии. В связи с 80-летием Ким Чен Ира, 16 февраля прошло торжественное мероприятие в посольстве Корейской Народно-Демократической Республики в Пекине. Зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Зи Пин Цуан и другие партийные и правительственные кадры, а также представители комсомола, информационного агентства Синхуа, издательства газеты Женмин Жибао, Всекитайской промышленной палатой и Всекитайской федерации женщин приняли участие в торжественном. Участники возложили к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира корзину цветов от имени Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Они осмотрели фотоматериалы, показывающие немеркнувшие заслуги Ким Чен Ира в процветании родины и деле самостоятельности народов мира. Во время беседы Зи Пин Суан попросил корейского посла Ри Дёнг Нама передать генеральному секретарю Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыну теплый привет и лучшие пожелания генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина. Он сказал, что Ким Чен Ир – выдающийся руководитель корейского народа и близкий друг китайского народа. Китайско-корейская дружба, которую завели руководители предшественники двух стран и развивают их высшие лидеры, является ценной дружбой, которая укрепляется ценой крови. Партия, правительство и народ Китая от души желают, чтобы под руководством Ким Чен Ына Корея развивалась и процветала дальше. Зи Пин Суан выразил искреннюю благодарность за то, что в последнее время Корейская Народно-Демократическая Республика поддерживает Китайскую Народную Республику на международной арене и заверил, что Китай, который придает большое значение китайско-корейской дружбе, и впредь будет поддерживать Корейскую Народно-Демократическую Республику и стараться с корейскими товарищами за расширение и развитие традиционных отношений двух стран. По случаю 80-летия рождения Ким Чен Ира 15 февраля король королевства Камбоджа Нородом Сиамони и великая королева Нородом Монинет Сианук прислали крупные корзины цветов в адрес посольства Корейской Народно-Демократической Республики в Пномпене. По поручению короля и великой королевы к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира возложила корзины цветов делегация Министерства по делам Королевского дворца правительства Камбоджи во главе с вице-премьером по делам Королевского дворца Кон Сам Олом. По случаю Дня звезды 16 и 17 февраля на Янгдовской бальнеологической зоне культурного отдыха состоялся концерт ансамбля песни и плясок Министерства обороны. Это мероприятие умножило праздничное настроение туристов и курортников. На сцену были поставлены разные номера, такие как стихи «Райский край народа», «Женский дуэт», «Встреча с весной на пике Чен Ира», «Мужской кварзет», «Слався пик Чен Ира», «Женское соло», «О, такую», «Смешанный ансамбль», «Не завидуем никому на свете» и «Близкое к сердцу имя». Участники первого народного художественного фестиваля по случаю Дня звезды посещают столицу. Они побывали в Мангенде, где родился великий Ким Ир Сен. В этой исторической святыне Корейской революции они посетили историко-революционный музей в Мангенде и родной дом музея Ким Ир Сена. Зал «Великие вожди и их соратники» Музея Корейской революции, государственная выставка подарков и музей победы в Отечественной освободительной войне тоже произвели большое впечатление на участников Народного художественного фестиваля. В связи с 80-летием Ким Чен Ира в Бангладеш, Уганде и Камбодже прошли семинары. Представители Тангайского и других отделений Бангладешского института из Чучхе изучали труд Ким Чен Ына. Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чучхе до победного конца. Они сказали, что Ким Чен Ир есть гениальный руководитель и большой ветеран политики, который сделал трудовую партию Кореи организатором и вдохновителем всех побед корейского народа и вел корейскую революцию по пути победы. Представители Национального исполкома Уганды и Панафриканского движения, Национального комитета Уганды по изучению идей Чучхе и Общества дружбы между Угандой и Корейской Народно-Демократической Республикой остановились на том, что Ким Чен Ир надежно защитил социализм корейского образца от нажима империалистов и подготовил крепкий трамплин строительства сильного социалистического государства. Бывший председатель Демократической партии Кхмеров в Камбодже отметил, что Ким Чен Ир превратил Корейскую Народно-Демократическую Республику в нерушимую идейно-политическую и военную державу, на которую не смеет напасть даже самый сильный противник, и пожелал корейскому народу добиться в этом знаменательном году больших успехов в строительстве социализма под испытанным руководством Ким Чен Ына. Вы слушали последние известия в студии Пак Хьянг Чин. женской соло. Заботливый отец. Thank you. слова третьего куплета. «Никогда не изменим маршалу, кому обязаны жизнью, всегда будем верны ему. И дети наши пойдут по тому же пути, преданно поддерживая маршала. Не изменится наша верность ему». оставаться верными из поколения в поколение. Единой душой.